Глава четвертая. Сандра. Я ожидаемо не выспалась. Встала рано. Тишина разбудила. Когда я жила с бабой Верой, меня сопровождал звук ее дыхания изо дня в день. Тяжелое, в последние дни прерывистое, когда постоянно прислушиваешься. Не этот ли вздох будет последним? Коммуналка была полна звуков всегда. Анжела собирается на работу. Соседи повздорили на кухне. По коридору кто-то прошел, шаркая тапками. А здесь? Глаза открыла, по ощущениям и освещению предположив, часов 7 утра. Тихо. Самая дурацкая ассоциация, как в могиле. Темно. Особо густые тени по углам прячутся. И тихо, черт, до мурашек по коже. Махом вспомнились ночные скрипы, и вновь захотелось спрятаться под одеяло. «Ты подумай!» Вслух сказала я и вздрогнула от звука своего голоса в тиши. «Что хуже, Анжела или привидение?» Послушно подумала и ответила. «Анжела хуже» и заставила себя встать. В коммуналке отопление уже дали, но сквозило изо всех щелей, и в последние недели я спала в свитере. Здесь огромный каменный дом, а тепло, даже ноги босые не мерзнут. Умывшись и переодевшись, я вышла в коридор. Моя подопечная, судя по всему, еще спала, и я, воспользовавшись возможностью, решила обследовать дом. Мысль о том, что можно проникнуть на мансарду и изучить ее, не давала мне покоя. Если там просто пара пустых пыльных комнат, это здорово меня успокоит. Ходила по дому я примерно полчаса. Наверху было 3 спальни, рабочий кабинет, 1 хозяйственная комната. Одну дверь я так и не смогла открыть, заперта. Наверное, там и крылась лестница в мансарду. Внизу имелись кухня, гостиная, столовая, 1 спальня, Любы, большая кладовая, а также холл. Из кладовой еще 1 запертая дверь, наверное, в подвал. Такой большой старый дом не может быть без подвала. «У меня есть связка ключей», — вспомнила я. «Можно попробовать открыть запертые двери. Там еще 3 ключа болталось на кольце». Только собралась была подняться за ключами, как дверь за моей спиной скрипнула. Я снова вздрогнула от страха. «Ты чего?» — прокуренным голосом спросила Любовь. «По кладовкам лазишь?» Я представила, как выгляжу со стороны, испуганная, застигнутая в кладовке. Комната была просторной, для запасов большой семьи. Сейчас стеллажи были почти пусты. Несколько коробок, связки овощей и фруктов, упаковки сока и пыль. «Уволят. Сейчас меня точно уволят. Я много работала на людей и знаю, что они бывают разными. Обвинит в том, что хотела у нее связку бананов украсть, и все. Езжай, Сандра, обратно в коммуналку». «Изучала дом». «Наизучалась?» «Да». «Тогда пошли чай пить, раз ничего больше пить нельзя». Мне ничего не осталось, как идти вслед за ней. Я заварила чай и помогла накрыть на стол, отчасти потому, что не хотела чая с пеплом. Любовь все делала с сигаретой. «А от подвала и мансарды ключи есть?» «Сдались они тебе. Пауков только гонять». Я отхлебнула чай и зажмурилась. «Вкусно. Там ночью скрипело что-то, я бы посмотрела. Вдруг поломка, ремонт необходим». Люба наклонилась ко мне и заговорила шепотом. «Не поломка это. Да только говорить о том случае нельзя. Но чтобы душу твою сберечь, расскажу. Лет 100 с лишним назад тут дворянин жил. Богатый ужасно. Видала, у всех дома вплотную к дороге, а у нас сад есть. То-то же. Денег у него немерено было. Да только в любви не везло. Мерли у него жены, 1 за другой. Даже дитя родить ни одна не сумела. И вот к старости лет уже влюбился наш миллионер в юную девочку из нашей семьи. Он и так, и эдак. А она за него замуж не хочет. Влюбленная она была в друга детства. А старик наш ее родителям денег дал». И выдержала паузу. «И что дальше?» «Выдали красавицу замуж силком. Не знаю, что там с ней старый хрыч делал, да только...» «Мальчика ее молодого из города увезли и опоили. Да только вернулся он к рассвету в город. Ворвался в дом этот, значит. Начал бегать по комнатам, любимую звать. Да не успел. Болталась она в петле, в той самой мансарде». «И?» — не выдержала я. Вспомнила вдруг, как страшно и щекотно где-то внутри было в детстве страшилки читать. Застрелился. Прямо там, в мансарде. И вот, говорят, с тех пор ходит он там ночами, ищет, зовет ее. А красавица-то в петле висит и покачивается из стороны в сторону. Скрип, скрип, скрип, скрип. Я замерла, приоткрыв рот. А Люба приблизилась ко мне вплотную и заговорила еще тише. Иногда касается она ногами стен, и тогда раздается легкий стук. А еще, если не запереть дверь мансарды, то спускается он вниз и ходит, ищет старого хозяина дома, чтобы убить, забрать с собой. Стучится в каждую комнату и скребет по ней ногтями. Любовь поскребла ногтями по столу, изображая звук, а потом резко дернулась и схватила меня за руку. Я заверещала. Тьфу на тебя, выругалась Люба. Лет-то тебе сколько? 31, выдавила я. А все в сказки веришь, бестолочь. Никто не вешался на чердаке, значит? Пф, здесь если и помирал кто, так от старости. А в революцию хозяева дома в Европу сбежали. Может, до сих пор потомки живы-здоровы. Да кукиш им, а не дом. Все по закону куплено. Я перевела дыхание. Женщина и правда меня испугала. А скрипит что? Так дом и скрипит. Старый. Чай пей давай. Сериал смотреть пойдем. Я допила чай и послушно отправилась смотреть сериал. Это была уже вторая просмотренная мною серия. Я даже немного начала вникать в сюжет. А вот Любовь вздыхала, ерзала, томилась. Затем потянулась к столику и взяла с него колоду карт. «Играть будем», — решила она. «То я одна запертая сидела, со скуки сериала смотреть начала. А теперь мы вдвоем. Значит, в карты». «Во что?» «По классике, девонька моя, в дурака». Кто проиграет, тот отвечает на вопрос. Я пожала плечами. Хозяин-барин. Мне не столько хотелось играть, сколько познакомиться получше со странной моей нанимательницей. Поэтому пару осторожных вопросов я бы задала. Не о мансарде. Поняла, что бесполезно. Любовь же оживилась, серые ее глаза заблестели, к щекам прилил румянец. Я вдруг поняла, что еще недавно, до того, как годы и алкоголь сделали свое дело, она была красива. Она и сейчас красива, в эту секунду, когда увлечена игрой. А еще я поняла, что сейчас она мне кого-то напоминает. Не лицом, этими помолодевшими, вдруг пронзительными глазами. Я усердно ломала голову, отвлеклась, сделала несколько глупых ходов. «А мы с вами нигде не виделись?» «Нет, моя хорошая, я же из другого города. Все, шах и мат тебе». Я растерянно посмотрела на карты и поняла, что вчистую проиграла. Вздохнула. «Где же я могла ее раньше встречать?» «Нет, такую колоритную женщину я бы запомнила». «Задавайте». «Расскажи мне про своего мужа, девочка. Был он у тебя, ой, чую, был». Говорить про мужа мне не хотелось, но Любовь сложила карты обратно на столик и повернулась ко мне, ожидая ответа.